Для чего во всем этом нужен металл в, так сказать, физическом виде? Да по той простой причине, что недостаточно было бы просто прокачать связь с ним через систему и завалиться спать, ожидая, пока драконья магия сама все сделает. Нет, для того, чтобы это не стало бесполезным вложением баллов вроде антропоморфной формы, требовалось найти какое-то количество выбранного металла и ассимилировать его, что бы это ни значило. Проглотить его, или он сам бы исчез при физическом контакте, либо стал бы частью моего организма, я не знала. Но системе требовалось, чтобы материал присутствовал рядом. И платина заинтересовала меня в том плане, что она при таком раскладе давала значительное усиление элемента электричества и связанных с ним умений, как тех, что уже есть, так и доступных в будущем. Одним словом, очень хорошее усиление, хоть и только одного элемента, и незначительное, но тоже усиление, для некоторых тех элементов, которые уже есть и которые я возьму в будущем, то есть для льда, огня, кислоты и яда. Ничего не напоминает? Металлические драконы из ДД. Интересно, если я, чисто в теории, выберу металл и платину, у меня чешуя приобретет металлический блеск, а некий бог добрых драконов обратит внимание на мою скромную персону. Можно было также добавить к списку сокровищ драгоценные металлы, хотя данная мысль и противоречила тому, что я уже выбрала в качестве этого подушки и плюшевые игрушки. Но, с другой стороны, в системе можно было редактировать данный список и, как минимум, добавлять в него новые вещи. Можно ли оттуда что-то удалить, я не знала, потому что минимальных тем для сокровищ было 3, и я не могла убрать что-то из старых. В любом случае, сейчас рыться-копаться в системе времени не было, так что вопрос с платиной я решила пока отложить в сторону и вместо этого помочь Пентиусу и яичным парнишкам вытаскивать из шахты ценный и не очень лут. Казалось бы, шла неделя с небольшим моей жизни в качестве дракона с настоящей системой лит РПГ, а инвентаря, в котором можно удобно и не напряжно переносить добычу, у меня так и не появилось. И как его получить, я не знала. Когда мы выбрались на свет адский, то увидели, что у отвала грунта появилось еще несколько грузовых машин, куда более современных и нержавых. 20 или 30 бесов выгружали из них ящики и устанавливали палаточный лагерь, а на рогатых покрикивал высоченный тип с прямоугольной головой. А, погодите-ка, разве это не один из тех старых пузатых телевизоров прошлого века? Итак, Вокс, ему не разбил экран Валентина, а ведь так, блять, хотелось. Пока мы смотрели на все это, Вокс продолжал распоряжаться. Шибче, шибче, надо успеть до всяких долбоебов. О, а вот и мои разведчики. Он обернулся к нам. Спасибо, что освободили мою шахту от всяких бомжей. Я начислю вам квартальную премию, как только бухгалтерия разберется с документами. Чего-чего-чего, какие еще разведчики? Я не помню, чтобы нас кто-то нанимал. И почему эта змейка выглядит таким радостным? За этими словами очень явно стоял намек на то, что Мавр сделал дело, Мавр может уходить. Проще говоря, нам с Пентиусом велели проваливать и, может быть, дождаться награды, которую могут выдать, а могут и нет. И, скорее всего, будет эта награда чем-то из разряда «получите 50% от стоимости за объект культурно-исторической ценности». Об этом говорили и элементарная логика, и то, что показывало ясно понятно от Вокса. Сударь, мои уши сначала приподнялись в удивлении, а потом прижались к голове. Какой наглый телевизор головой засранец. Ты что это, хочешь отобрать у дракона его лут? Я не помню, чтобы вы нас разведчиками нанимали. Неужели? Вокс перевел взгляд в нашу с Пентиусом сторону, и левый глаз с экрана начал мерцать. Меня снова заспамило сообщениями о ментальном влиянии. Да что вам, блять, моя голова, проходной двор, что ли? Вы уверены, что вы не разведчики? Задал Вокс наводящий вопрос. Возможно, мне следовало подыграть и сделать вид, что все было так, как сказал гребаный телепузик. Но в этот момент я почувствовала злость. Какого хрена этот тип притащился на готовенькое и пытается отнять у нас нашу законную добычу? Это не он, а мы шахту зачищали. Уверены, Пентиус не подвергся гипнозу, но просто от страха, уважительно коснулся полей шляпы. Хорошо, что он не стал ее снимать, с него бы сталось, а тогда бы потерялась дракотехзащита разума. Вокс, я всегда был вашим большим фанатом, и если бы вы меня нанимали, я был бы рад, твою чертову мать. Так, так, так, мы что, зря эту шахту чистили? Одну секунду, я слегка оскалила клыки от злости, но, сделав глубокий вдох, Постаралась говорить спокойно. «Давай, Сэлли, дипломатия спасает мир. Вы», — я указала хвостом на Вокса, — «шахту не вы расчищали?» От возмущения я снова начала делать большие паузы, не зная, как сформулировать слова. «Достал меня этот тип. Даром, что лично встречаю его только второй раз в жизни. Добровольно не желаете? Значит, Вокс, не дав мне договорить, рассвирепел и начал увеличиваться в размерах. Телевизор достиг ширины киноэкрана, конечности не сильно прибавили в толщине, зато удлинились. Может, стоит вас получше со мной познакомить?» Его плоская рожа возвышалась над нами, закрывая небо и освещая вместо него нездоровой голубизной. «Гадство, гадство, гадство, что за нахрен?» Оскалившись, я обхватила хвостом Пентиуса, отодвигая змея назад и накапливая энергию для ледяного выдоха, вовремя вспомнила, что электричество против Вокса бесполезно. Смогу ли я выиграть бой против Оверлорда, перешедшего в полную демоническую форму? Квест. Вилцами тот Хешов, вы разозлили Вокса. Вопрос в том, сможете ли вы это пережить? Награда за выполнение. В данном случае уже само сохранение вашей жизни, успех, до повышения уровня с сохранением прогресса. Штраф за провал. Вы хотите вечно развлекать зрителей Вокса в его сумасшедших передачах? Не вовремя вылезшие оповещения на несколько драгоценных секунд отвлекло мое внимание, не дав вовремя сориентироваться, и эта задержка облегчила для Вокса задачу сделать то, что он хотел. Телепузик не видел подобных квестам бонусов, да и если бы видел, он чувствовал себя победителем. Хохоча, он наклонился к нам и опустил на нас свой экран, настолько быстро, что ледяной залп был выпущен мной лишь на небольшой процент мощности, покрыв экран тонкой ледяной корочкой. Испуганно зашипел Пентиус, но он не успел отползти, нас накрыла мигающая, шуршащая помехами радужная пленка. На некоторое время я потеряла чувство тела, как сразу после попаданского ритуала. У интерфейса системы появилось новое окно, которое закрывало все остальное, включая то, с квестом, и, судя по всему, оно никуда не исчезнет, пока я с ним не разберусь. Буквы в новом окне имели другой шрифт, более простой, при этом иногда дергающийся. И не только это. Теперь здесь имелись какие-то новые характеристики и способности. Причем, судя по тому, как они были подсвечены, ожидающие распределения, а ниже было еще одно. На время пребывания в заэкране вы контролируете аналоговую копию своего тела, заточенную в измерении Вокса. Вам требуется настроить характеристики вашей копии, чтобы продолжить игру и устроить Воксу головную боль, а его зрителям – приятное разнообразие в программе. Так как ваше сознание защищено от любых попыток на него повлиять без вашего согласия, для контроля действий своей аналоговой копии вам нужно будет на время убрать ментальный барьер, обеспечиваемый способностью трезвость. В противном случае вы будете висеть в этой пустоте до тех пор, пока какое-нибудь чудо или воля Вокса не выпустит вас наружу. Какое, нахрен, заэкранье? Какая аналоговая копия моего тела? Меня что, заточили в измерении вроде того, которое, согласно Фанону, есть у Аластера, держащего там плененных им оверлордов и транслирующего их крики по радио? Так не паникуй, Сэлли, не паникуй. Лучше осмотрись и изучи обстановку. Я висела в воздухе среди странной серой пустоты, в которой мелькали крошечные белые точки, как от помех на экране телевизора. Почти как ебучее междумирье, где я встретила дракона, с радужно-серым туманом. Изредка среди всего этого проскальзывал сильно искаженный помехами вид на то место перед шахтой, где меня поймал Вокс. В окружении точно таких же помех время от времени появлялся рядом со мной Пентиус, застывший, точно в стоп-кадре. Вокса нигде не было видно, зато было видно продолжающих суетиться и выполнять его поручения бесов, готовящих к съемкам украденную у меня и Пентиуса победу. Но двигались бесы очень медленно, словно в замедленный раз в 5 съемки. Извиваясь, как огромная змея, и дергая всеми шестью лапами, я попыталась вырваться из захвата неизвестной силы, удерживающей меня на одном месте, но осталась висеть в пустоте. Попыталась, судорожно вспомнив, как это вообще делается, взлететь, но и это ни к чему не привело. Тело не сдвигалось ни на миллиметр, словно окутанное каким-то силовым полем. Оскалившись и зарычав, я попыталась ударить драконьим дыханием, но замораживающий поток голубой энергии просто потонул в помехах в полуметре от пасти. Отрезк выпущенной в никуда молнии затих среди шума помех. В панике я даже попыталась, судорожно вспомнив, как это делается, разорвать пространство проделывающими портал рогами, как во время бегства от бегемота, но они даже слабого светящегося следа в воздухе не оставили. Портальный фонарик, где он? Попытавшись рассмотреть себя, чтобы найти сумку с фонариком, я обнаружила, что мой образ тоже размытый, окружен помехами, сквозь которые с трудом просматривались очертания длинного тела и зеленая чешуя. Лапы и хвост не смогли нашарить сумок, которые всего не знаю, несколько минут назад, которые недавно были при мне. Короче, уже не зная, что делать, я начала звать Пентиуса, но голос искажался и превращался в статическое шипение, даже не успев вырваться из пасти, а неподвижно висящий на одном месте змей никак не реагировал. Он даже не двигался, насколько я могла видеть сквозь окружающее его тело помехи. Не видел и не слышал меня, или не мог ответить. Когда все попытки вырваться и повлиять на ситуацию себя исчерпали, я поняла, придется изучать то, что было в том новом окне. Ненавижу это ощущение, будто снова столкнулась с чудесным аспектом старой жизни, ощущением слабости и неспособности повлиять на ситуацию. Ну что, удачно оскалила зубы на оверлорда, не зря они считаются сильнейшими грешниками. У Аластера, по слухам, есть возможность крутить по местному радио крики своих жертв снова и снова, а у Вакса вот это. Теперь что, развлекать его зрителей? Пока не найду отсюда выход, зачем я вообще полезла во все это, и себя подвела, и Пентиуса. Надо было не спорить с Ваксом, а улетать отсюда как можно дальше. Надо было вообще не вмешиваться в жизнь змейки, дожил бы себе до канона, стал бы ангелом, попал бы в рай, а теперь, возможно, сгинет тут. Я ведь даже приблизиться к нему не могу. Сделай глубокий вдох и плавный выдох, Сэлли, даже если чувство как напряжение мышц брюха и груди и воздуха в легких какое-то странное и приглушенное, сделай это просто для чисто психологического эффекта. В описании квеста, на который я отвлеклась перед тем, как меня поймал Вокс, говорилось, что выживание возможно только вот нормально перечитать, что именно система подсказывала, мне мешало окошко, требующее распределить очки по каким-то незнакомым характеристикам. Было ли происходящее частью того, что случается с любым, кого Вокс затащил в эту состоящую из телевизионных помех задницу, или мне, как обладательнице системы, полагалась уникальная возможность настроить себя, я не знала, но из вариантов у меня имелось разве что дальше висеть в этой пустоте и любоваться помехами, так что пришлось уделить внимание этому новому окну. Перечитав еще раз надпись под ним, я ощутила новую волну нежелания заниматься всем этим. Снять с себя ментальный барьер, после того, как его недавно вовсю долбили гребаные насекомыши-телепаты, в измерении оверлорда, который постоянно пользуется гипнозом. Ну а какие еще у меня есть варианты, распределю я очки или нет, все равно буду висеть в этом карманном измерении, пока мой разум не станет открыт. Ладно, Сэлли, сделай еще один глубокий вдох и для начала просто посмотри, что тут за новые характеристики. Тем более, что и страх начал постепенно отступать, уступая место яростному желанию оскалить зубы и отомстить Ваксу. Совсем как в драке с адскими гопниками и зондами Брейниака, но немного слабее пока что. Сделать так, чтобы этот телевизороголовый засранец пожалел о том, что попытался связаться со мной, что попытался присвоить мою и Пентиуса заслугу себе. К тому же, змею тоже надо помочь. Я больше не тот слабый и вынужденный мириться с любой неприятностью человек, которым была. Вот оно, окно, предлагающее как-то проконтролировать ситуацию. Итак, что у нас тут за новые параметры? Ключевые эмоции. Ожидают выбора. Внешняя и внутренняя мотивация. Ожидает выбора. Тропы. Ожидают выбора. Реклама. Ожидает выбора. Гламур. Очки ожидают распределения. Контркультура. Очки ожидают распределения. Громкость. Очки ожидают распределения. Качество изображения. Очки ожидают распределения. Зрительские симпатии. Очки ожидают распределения. Осознанность. Очки ожидают распределения. Вседозволенность. Очки ожидают распределения. Во имя всех кофейных богов, во что я ввязалась? Что это за характеристики такие? Почему их названия кажутся знакомыми? Практически телемания, максимально малоизвестная индиралка про персонажей, затянутых в телек. Даже не буду спрашивать, каким макаром оказалось так, что правила той игры вдруг просочились в это ебучее измерение. Вполне вероятно, что это мое воображение и подсознание через систему притянуло сюда нечто знакомое и сделало из этого параметры, подобные тем, что есть в моей нормальной системе, ведь там я тоже могу, по крайней мере, настраивать свои способности. Вся вселенная в кои-то веки встала на паузу в ожидании, когда попаданец разберется со своими статами, как и должно быть в гребаных попаданческих историях. Из описания всех этих штук выходило, что Вокс затянул меня в свое измерение и воссоздал там мою копию. Называлось измерение, по крайней мере, система его окрестила так, за экране, место, где пойманные Воксом демоны и грешники участвовали в бесконечных телевизионных программах, развлекая его зрителей. Вещь, наличие которой я вообще не помнила в каноне, но, в общем-то, данный факт значения сейчас не имел, потому что выпавший мне вариант адской вселенной так отличался от того, что был в мультиках. Правда, полноценно скопировать меня телепузик не мог, потому что мое сознание было защищено от связанных с ментальными воздействиями штук. Хотя пока что телепузик, видимо, поглощенный какими-то делами снаружи, не заметил этого. Значит, надо поторопиться. Ладно, к черту. Думать над всем этим можно долго, но из вариантов есть только один – действовать. Начать пришлось с ключевых эмоций, которые показывали бы основные чувства, демонстрируемые мной. ХМ, это что, значит, что я смогу при желании сделать свою копию даже своей полной противоположностью? Какими должны быть мои ключевые эмоции? Ну, раз я могу выбирать их, то нужны те, которые помогут моей цели. К счастью, здесь имелся поиск, в который можно было вбивать название эмоций, чтобы не искать в огромном списке на сотни названий. Итак, раз я могу выбрать, какой мне быть, определенно стоит взять самоконтроль и холодную ярость, то есть разумный, включаемый по своему желанию и только тогда, когда нужно. Мою обычную привычку смущаться и теряться, заменить уверенностью в себе и чувством собственного достоинства, без гордыни, а также смелостью и любовью к выступлениям, любовью быть в центре внимания. Ну а что, все равно, если я правильно понимаю, я буду в телевизоре. Свое стремление к справедливости все же оставлю, как и желание помогать близким, чтобы не забывать про Пентиуса. Разумную доброту сделаю своей характеристикой тоже, ну или, скорее, оставлю при себе. Но многое пришлось в своей копии поменять, да, обычное я с этим справлюсь вряд ли. К тому же, хочу я почувствовать, каково это, быть своей, в некоторых аспектах, противоположностью. Какова моя мотивация? Естественно, найти выход из этого места, а по возможности, отомстить Воксу и спасти Пентиуса, и извлечь выгоду для себя из всего этого. Тропы, что, реально, я могу выбрать, какие штампы будет воплощать моя аналоговая копия. Ну, тогда выкуси, Вокс, я буду героем-насмешником и трикстером, а еще, героем-бунтарем и хаотично добрый. Реклама, черт побери, я что, еще и в собственных рекламных паузах могу участвовать? Вряд ли телевизор головы будет в восторге. Ну и пусть. Ну-ка, Вокс, я всучу сюда тот антиспам свой, от тебя же. Гламур и контркультура представляли собой то, насколько соответствующий культурным веяниям я буду, или же стану их противоположностью. На них в общей сложности давалось 5 очков, и, как бы невелик был соблазн вкинуть все в контркультуру, которая была мне ближе, 3 в нее и 2 в гламур. Громкость, качество изображения, зрительские симпатии, тут не вполне ясно, но это явно имело отношение к тому, насколько хорошо я буду видна и заметна на экране. Здесь имелось ограниченное количество баллов, 6 штук, то есть можно быть, если я правильно понимаю, немым скоплением помех, и при этом всеобщим любимчиком. Звучит забавно, но нет. Зависит ли моя победа от зрительских симпатий? Окей, ладно, да будет 2 очка в симпатиях, 2 в громкости и 2 в качестве изображения. После этого мое размытое изображение стало более четким. Пропали шум и помехи. Более того, словно кто-то нажал кнопку, позволяющую посмотреть на своего персонажа со стороны, от третьего лица, и я смогла наконец-то увидеть, как, черт побери, буду выглядеть в этом гребаном заэкране. Только вот стала я теперь гребаной 2D-картинкой, нарисованной так, будто я новый персонаж отеля Хазбин. Угловатое и худощавое туловище, длинные и тонкие угловатые лапы с 4 пальцами и когтями, которые выглядели как продолжение этих пальцев. Лохматая на вид бледно-зеленоватая грива, значительно более темный окрас без моих обычных полосок, на фоне которого прищуренные светящиеся желто-зеленые глаза с вертикальными зрачками выглядели хитро зловещими. Брюхо, своим светлым зеленым окрасом составляющее сильный контраст темный, на грани с черным, чешуе. Огромные клыки и оскал губ придавали морде, к счастью, оставшейся такой же длинной, как и в реальности, хитро самодовольное выражение, которое мне реально понравилось. Рога, своим большим размером и количеством острых выростов на них, как и вообще внешней схожестью с ветвями на страшных высохшие деревьях в мультиках, реально внушающие уважение, а не как тени выросшие заново недоразумения на моем настоящем теле. Глядя на этого оскалившего огромные белоснежные зубы мультяшного дракона, застывшего, словно в стоп-кадре, реально верилось, что это какой-то опасный адский обитатель. Несколько секунд это не я двигалась, рассматривая себя со стороны, а затем продолжила водить передними и средними лапами в воздухе, распределяя очки. Она повторяла каждое мое движение, с поправкой на то, что наблюдала я за происходящим со стороны, от третьего лица. Сука, подозреваю, это еще не самое странное, что произойдет сегодня. Как вообще так вышло, что я, неуловимая для техники, магии камер, смогу отображаться на воксовских экранах? Или причина заключается в том, что я буду управлять именно своим двойником, действия и поведение которого считываются напрямую из моего сознания, раз уж ментальный барьер трезвости надо убрать? Меж тем, из характеристик на распределение остались только осознанность и вседозволенность. Либо хорошо понимать происходящее, либо быть в этом заэкране могущественной, как Дискорд из мультика про пони. Ну, как бы ни было велико искушение вбросить все во вседозволенность, баланс – хорошая штука, так что вложу всего примерно поровну, из 10 очков 6 в осознанность, 4 – во вседозволенность. Все равно у них ограничение, не более 8 в одну характеристику. Окей, что у нас после этого? Я подтвердила свой выбор в настройках персонажа, и неохотно ослабила, а затем и убрала полностью, ментальный барьер. Меню пропали, фоновый шум стал менее серым, в нем начали проявляться цветные полосы, возник искаженный звук. Полосы плыли и дергались, звук скакал, обрывки фраз создавали мешанину и какофонию, но постепенно цвет и звук становились ровнее, и новая реальность проявляла себя. Однако на несколько секунд я словно бы вновь увидела внешний мир сквозь помехи перед собой, руку, держащую микрофон, и застывшего, словно в стоп-кадре, беса с видеокамерой. Судя по всему, рука принадлежала Воксу, делающему нагло украденную победу и разгадку тайны шахты, своими достижениями. Затем шум телевизионных помех плавно преобразовался в шум воды из душа, и я увидела, снова со стороны, как мой образ и образ Пентиуса обнимаются под водяными струями. Как же странно это было, наблюдать себя от третьего лица, но иметь над собой контроль, как в компьютерных играх или снах. Нет, я, конечно, не против такого развития событий, то есть обнимашек в душе, но, блять, не здесь и не сейчас же. Пентиус, к слову, выглядел так же, как и в самом мультике. Снова та же короткая мордочка, большие глаза, очень похожий на волосы капюшонный неожиданно толстый хвост. Разве что где его шляпа и одежда? Я попыталась взять свое альтер-эго в кадре под контроль, и, пусть и не сразу, от объятий не я отлипла, хотя и весьма неохотно. Возможно, кто-то, наблюдающий со стороны, не заметил бы ничего странного, но я чувствовала едва уловимое сопротивление от своего двойника, как и его живущие отдельно от моего собственного желания наконец отлипнуть от Пентиуса и осмотреться, намерение подбесить Вакса затянувшейся сценой поцелуев и объятий, не переходящих во что-то более серьезное. Мало того, моя копия не хотела упускать возможность немного погладить змейку, что и сделала, потрепав его капюшонной спину. Хорошо хоть, что лапать не стала, но все же двойник сделал то, что я хотела. Получив больше контроля над его действиями, я первым же делом проверила, на месте ли сумка с портальным фонариком, потому что тикать отсюда надо. Однако сумки не обнаружилось. «Итак, мой змеиный друг, где мы находимся?» — спросила мое альтер-эго, одновременно отражая мои мысли и действуя отдельно. «Мой друг, блять, настоящее я подобные фамильярности использую только к тем, кто меня раздражает. В черте где?» Пентиус начал озираться. «У теледемона в кишках даже выключателя воды нет». Он снял свою одежду с крючка, но та была мокрая насквозь, а шляпа, без дракотех защиты разума, недовольно прищурилась, когда Пентиус надел ее, и вдруг выплеснула на змейку изо рта порцию воды, которая была внутри. Капюшон Пентиуса опустился вниз и обвис, словно намокшие волосы, на которые сейчас был весьма похож. Загоготал закадровый смех. «Да, конечно, оборжаться, блять. Закатив глаза, я с раздражением протянула хвост и взяла полотенце, чтобы вытереть мокрую змеиную чешую, и только после этого до меня дошло, что я, точнее, моя копия, достала это полотенце из ниоткуда. Ладно, сойдет и так. Пентиус обернул поясницу этим же полотенцем и лизнул мою шею в благодарность. Проблемы с водопроводом. Из ниоткуда гремел голос Вакса. Судя по всему, длиннохвостой парочке придется вызывать сантехника на ночь глядя, чтобы он чинил трубы, а не прочищал их. Конечно, на несколько мгновений вместо душевой я увидела липоватую заставку шоу «Дурдом 2», что-то знакомое в этом было, а после, вид перенесся в темную спальню, куда моя копия вышла из ванной комнаты, резко распахивая дверь. «Сильвера, это что за глист? Что он с тобой делал в душе?» С кровати приподняла голову сине-голубая антропоморфная драконица, высокая, с крепким и мускулистым телосложением, перепончатым гребнем от лба до кончика хвоста. Уж не знаю, как, но, несмотря на темноту комнаты, рассмотреть драконицу получилось хорошо, и почему в голову абсолютно ни к селу, ни к городу полезла мысль, что это симпатичная драконица. Или это мысль моего двойника, не глист, а змейка, леди, поправила сине-голубую я. И зачем оскорблять? А вы кто, и откуда вы знаете мое имя? Действуя в какой-то степени сам по себе, мой двойник встал на задние лапы и сложил передние и средние на груди. Проблем со слишком низким потолком у него не возникло. Вы еще и обдолбались. Драконица скинула с себя одеяло и сердито встала. Ложись давай, проспись. А ты, пенис глазастый, проваливай. Попрошу либо повежливее, либо исчезнуть. Пентиус приосанился и надел моргавший от влажности котелок на голову, выплеснув на себя еще одну порцию воды. Драконица хихикнула. Без штанов, а в шляпе. Как ты представляешь змеиные штаны? Змей протянул руки вниз, показывая на свой хвост. Блять, вот на реально смешные шутки закадровый смех не появляется. Зато, кажется, рейтинг канала поднялся. Да, новая система показывает неожиданные параметры. Вот, например, внизу вместо оповещения от «ясно понятно» периодически всплывающая шкала, отображающая количество подключенных к этому каналу зрителей, и эта шкала сразу же поползла понемногу вверх. Так, а кто эта драконица вообще такая? Выглядит похожей на антропоморфную версию одного персонажа из драконьей саги, но характер не тот. Актриса или иллюзия этого долбанутого места, в котором можно из ниоткуда достать полотенце и мгновенно перенестись в гребаную комнату, миновав коридор по пути из ванны. «Сорри, но я спать не хочу», — отрезала я, а мой двойник, взяв одеяло, накинул его на драконицу, а затем подтолкнул ее к двери. Кем бы сине-голубая ни была, поговорить она нам спокойно явно не даст. К тому же, меня начало слегка раздражать, что она оскорбляет Пентиуса, хотя ее поведение и было вполне обычным для ада. «И разрешите вас расстроить, мадам, ваши шутки не смешные, Харри». Она уперлась и не дала себя толкать. «Мне скорую вызвать? Вызывайте, для вашего же удобства», воспользовавшись тем, что я конкретно отвлекла драконицу. Пентиус обвил ее шею кончиком хвоста. Сине-голубая успела его перехватить обеими руками и оскалиться, но тут снова заговорил Вокс. «Цунами. Они ненормальные, сама видишь, не спорь, цунами. Каким макаром сюда попал один из персонажей, на которых я ловила в свое время краш?» Откинув чужой хвост и отбросив одеяло, цунами вышла сама. Зато сразу после нее появился некий гуманоид в костюме радиационной защиты, держащий плоскую картонную коробку. «Доставка пиццы в постель. Как вы заказывали? Какая еще пицца в постель? Она радиоактивная?» Пентиус испуганно подобрал хвост в руки. Доставщик гордо задрал фильтр противогаза. «Только радиоактивная. Что, блять, тут за чушь происходит?» Внезапные гости уже начинали меня раздражать. «Может, вы проводите его разрядом электричества из пасти? Только вот где гарантии, что Вокс новых не пригонит? Кто вообще все эти персонажи? Отвалите хотя бы на минуту и дайте нормально поговорить. Тогда кушайте свою пиццу в гордом одиночестве, сударь». Моя более уверенная в себе копия толкнула доставщика в дверь, а затем, повинуясь душе внезапному порыву, за пару секунд заколотила ее непонятно откуда появившимися в четырех руках и хвосте досками, гвоздями и молотком, после чего гордо посмотрела на дело лап своих и театрально поклонилась, словно для невидимой камеры. «Ну, по крайней мере, это прикольно», — похвалил меня Вокс. «Единственное, в чем я с ним согласна, шкала рейтингов просмотра этого канала тоже разделяла мое мнение, вырастая сильнее. На этом моменте распахнулось окно, и в него заглянул Энджел Даст в полумаске Человека-паука и с еще одной плоской коробкой в руке. «Тогда, возможно, не откажетесь от обычной пиццы. Сладенькие», он протянул с пидорской нежностью в интонации и подмигнул. «Да ешкина коромысла», пробормотала я вслух по-русски, а затем рассмеялась, то ли от того, что это был гребаный Энджел Даст, то ли от того, что он носил довольно фан-сервисный вариант костюма паучка, то ли потому, что демон-паук в костюме Человека-паука был смешной шуткой, то ли из-за долбанутости всей этой ситуации в целом, а может быть, от всего и сразу. Затем продолжила уже по-английски. «Если я вас сейчас выведу отсюда, вас заменит кто-то еще. Да, сударь, если вам удобнее наедине, то нет». Порноактер, даже в такой бредовой программе, смотревшийся уместным и в своем амплуа, сел на подоконник, открыл на коленях пиццу, из которой торчало что-то закрашенное мыльными квадратиками. «Соус бесплатно». Так, Пентиус подполз к Энджелу сбоку и прошептал, стараясь, чтобы не услышали в эфире. «Ты живой или иллюзия от Вакса?» Только отвечая серьезно. «Вряд ли он живой, Пен». Я закрыла коробку хвостом и, решив воспользоваться возможностью погладить пушистого паучка, потрепала пальцами того по подбородку, мех там оказался мягким. Поурчав, как кошка, Энджел погладил мою ладонь своей. «Уж будь уверена, жив и я, и мой живчик». Я только вздохнула, рассмеялась над шуткой, даже копия пушистого паука каким-то образом ухитрялась шутить пошло, но забавно, и прислонилась спиной к стене, благо моя копия проблем со слишком тесными для нее помещениями не испытывала. «Итак, Вокс, позволь спросить», я обвела передней лапой всю комнату. «В этом, с позволения сказать, мультфильме, есть что-то настоящее, или актеров не хватило на нормальные роли?» «Как раз это, в отличие от многого реалити-шоу», телепузик ответил обидчиво. «Ага, так и поверила, учитывая, какие мы мультяшные. Реалити-шоу», хмыкнула я, оглядевшись снова. События в этом шоу происходили довольно быстро и хаотично, словно специально, чтобы не дать времени спокойно все обдумать. Тот факт, что сцены могли меняться с такой скоростью, а у меня уже получилось достать из ниоткуда предметы, заставил задуматься, можно ли подобным образом выбраться отсюда. Реалити, не реалити, а если ты не мультяшка, ДЦшная импака бэт черт с магией хаоса или драконикус, таких трюков в реальности не бывает. Знаешь, Вокс, не похоже на реальность, это лучше реальности, ярче. Именно поэтому весь ад глазеет на вас, а не занимается своими никчемными делами. Вокс явно преувеличивал в свою пользу. Пентиус в это время чесал шляпу, а потом над ней загорелась лампочка, висевшая на проводе с потолка. Мсье Хысь оскалился в знакомой мне по пилотному эпизоду шизанутой зубастой ухмылки и схватил из ниоткуда камеру, так это выглядело со стороны. «Значит, нам и решать, на что им глазеть. Черт, они и охренели!» Вокс кричал тихо куда-то будто в сторону. «Ты ж моя змейка фантастическая!» Всплеснула моя копия сразу четырьмя руками. Затем она сложила передние и средние пары лап на груди и заглянув в камеру. «Именно так, приятель, мы охренели. Звучит как катастрофа, да, только прибереги приватное зрелище для меня, змейка моя. Погодите, она от Энджела заразилась, что ли? А, пофиг. Или сейчас случится рекламная пауза?» Вспомнила я кое-что, что было, когда я генерировала себя здешней системой. «Переключайте их нафиг», — ругался едва слышно Вокс. «Рейтинги взлетели», — отвечал кто-то ему еще тише. «Вы потеряете доход, если перекидывать их. Я это переживу, зато они нет», — гоготал злой телевизионщик. «Надо работать быстро», — Пентиус повернул камеру в сторону офигевающей съемочной группы и пополз со всей мочи ко двери с площадки. «За мной, Сильвера. Выкуси, Вокс. Может быть, я и в твоем измерении, но хотя бы какая-то часть игры будет идти по моим правилам». Однако моя привычка искать подвох все равно зашевелилась, и, хотя я довольно быстро пошла следом за змейкой, я была готова подхватить и остановить его в случае чего. Неужто за все время вот так никто не шатал Воксу четвертую стену? Маловероятно. Рекламная пауза. Взвизгнул Вокс. Зрение переключилось с захваченной Пентиусом камеры на плоский фон с кучей крутящихся шестеренок. Снизу выскочил мсье Хысь во фраке и с красной рубашкой, разворачивая бюллетень. «Голосуйте на районных выборах за оверлорда Пентиуса. Прогресс, рабочие места, дружный коллектив». Объектив дернулся в сторону крупного плана на ангар с дирижаблем. Яйцыны, отвлекаясь от сборки, радостно помахали в камеру. «Реклама, призывающая голосовать за Пентиуса, как за Оверлорда. Ерунда полная, потому что Оверлордом становится не так, но отличная идея, чтобы разозлить телевизороголового. Но моя лучше. Блять, у нас что, только их ролики. Вокс пищал, как эфирная заглушка. Какого фига не переключаете? Надоел спам, который находит вас повсюду, где есть экраны. Произнес мой голос на фоне недовольно пялящегося в телевизор беса, где телепередача с его гоняющими мяч по полю сородичами, разбившимися на две команды, прервалась предлагающим купить подписку на кучу новых каналов Воксом, зачем последовал драматичный вздох множества зрителей. Не можете оставить без присмотра даже калькулятор? Изображение сменилось недовольной лесоподобной грешницей в очках, явно пытавшейся вести подсчет чего-то, если бы не нарисованная примитивными палочками рожа Вокса на крохотном экранчике. У меня есть решение. Моя копия вышла к недовольным демонам и вручила им некий крохотный, не больше ногтя, ящик, похожий на маленький футляр из фольги. Что за чушь? У нас есть решение. Супер-пупер антивокс 3000 от фирмы Дракотех. Как только футляры положили на калькулятор и телевизор, изображение Вокса пропало с помехами, и недовольные демоны мигом стали счастливыми. Все, крикнул приспешник Вокса. Готово. Ну что, съел? Я снова начала воспринимать общий план. Мы с Пентиусом выскочили на другую съемочную площадку, похожую на арену Колизея, где операторы и даже приглашенные зрители уже не прятались за границей кадра, а в открытую аплодировали. Из трех оставшихся дверей по другие стороны арены выскочили еще существа, такие же ошарашенные, как и мы. Один из них, бес, только почему-то синий, а не красный. Другая, высокая худая девушка в черном виниловом сомбреро, широких штанах и черной рубашке с алыми цветами. Третий напоминал высокого антропоморфного мангуста, песочно-коричневого, в неожиданно обычно и привычно для меня выглядящих футболке и штанах, но с золотой цепочкой на шее. Он ее часом у того подличенного мной дракона спер. Внешности тех, кто пытался обокрасть того грешника, я как-то не запомнила. Бес производил впечатление существа беспокойного и нервного, может быть, потому, что постоянно вертелся и смотрел по сторонам. А вот девушка и мангуст выглядели неожиданно спокойными. Однако мое внимание было поглощено не столько этими тремя, сколько Воксом и зрителями. Вот они, прямо здесь. Однако, когда у меня возникла мысль взлететь и поговорить с ними, в душу начало закрадываться сомнение, а настоящие ли они. Стал бы Вокс рисковать подобным образом, сидя тут прямо в своем теле, если бы для него существовала реальная возможность получить лещи от благодарных существ, оказавшихся в этом заэкране. Крутясь вокруг своей оси на медленно поднимавшейся платформе, Вокс махал руками в сторону зрителей. «Пять врагов, поглощенных мной, но только один выйдет из моего измерения, если дойдет до финала. Испытание не на жизнь, а на смерть, вкус свободы и горечь поражения. Это мое шоу на выбывание». «Не-е-е-е-е-е-е». Он вытянул руки вверх, на небе зажглись здоровенные буквы, будто пихавшие друг друга. «Не провались, провались». Публика в офигевшем восторге заорала и запрыгала на местах, а с меня спала сила, мешавшая мне взлететь. Что я и сделала, поднявшись повыше, я сначала огляделась по сторонам в поисках выхода, а потом, не найдя его, попробовала подлететь к Воксу поближе. Смогу ли ударить замораживающим дыханием? Нет, судя по едва заметным помехам в образе, это была голограмма. Чего я ожидала, но все равно грустно. А сраный таблоид повернулся к нам пятерым. Кто из вас готов покорить вершины славы и взлететь выше остальных? Тому, кто отстанет, я не позавидую. Стремитесь вверх, только вверх. На счет три. Погоди, погоди, как ты торопишься. Я выдохнула яркую молнию для привлечения внимания. И тут же, пока все это не успело начаться, повернула голову к другим участникам. Итак, дамы и господа, здесь есть победители прошлых полос препятствий, кто при этом не выбрался. Ах, не верится в то, что все это так просто. Моя аналоговая копия драматично прижала переднюю лапу к груди и опустила голову. Оставалось только подивиться и порадоваться тому, как моя копия здесь умела связно и быстро говорить, не делая пауз, не запинаясь, и именно то, что я думала обо всем этом. В конце концов, меня грыз не маленьких таких размеров даже не червячок, а гигантский песчаный червь сомнения, что победа вот в этом соревновании будет реальным выходом на свободу. Ведь Воксу абсолютно ничего не мешает соврать, и ему ничего за это не будет. А победителя этой сраной полосы препятствий телепузик вполне может отправить на другую, более сложную, соревноваться с победителями других полос препятствий, например. Да, например, я, дама приветственно коснулась края шляпы, оверлорд граммофонных пластинок в прошлом, но уже не знаю сколько лет, заточена в бесконечных унылых программах, не более унылых, чем твоя заевшая пластинка. Парировал Вокс. Раз. Смени канал, Вокс. Мангуст вклинился. Твои дничные шоу надоели не меньше. Твои шутки обо мне надоели сразу. Оскалился Вокс на весь экран. Два. Я чувствовала, как во время всего этого небольшого разговора, во время которого незнакомые грешники успели представиться, во мне начало закипать хоть и не сильная, но злость, направленная на Вокса. Но копия сохраняла полную невозмутимость. Лишь расслабленно висела в воздухе со сложенными на груди четырьмя руками и ухмылялась кучей острых белоснежных клыков, словно пытаясь косплеить Аластера. Со стороны казалось, что она лежит на невидимом диване. Синий бес, наоборот, пал на колени и сложил руки. «Господин, я служил вам верно. Я не виноват, что оступился в дождь и замкнул собой вашу антенну, которую чинил». 3. Вокс не ответил бесу, а только подкрепил мою ярость, исчезнув во вспышках фейерверков. Из земли вверх начало вырываться множество гигантских блоков, ломая пол, растрескавшийся и превратившийся в бездну. Вверх взлетали огромные колеса, гробы, дома, железнодорожные ящики, телевизор размером с гараж и глиняные статуи, а внизу висели в пространстве металлические трубы, цепи со звеньями в туловище обхватом и горячие мангалы со стол для тенниса. Блять, что за бред сюрреалистичный тут творится? Даже прошлая сцена с берущимися из ниоткуда разносчиками пиццы не была такой поехавшей. Нечестно. Визжал бес, едва уцепившийся за ручку кружки в два раза больше себя размером. Она летает. Да мне тоже в таком замусоренном урагане летать почти невозможно. Особенно на фоне того, что я даже планирую без приземления еле-еле, на несколько десятков метров максимум. А мне как, представляете? Пентиус, скрутившись, как кобра, пружиной подскочил с деревянной панели гнилых досок, трескавшейся под ним, и, со сбившейся на бок шляпой, повис на канате чуть выше. Ах да, конечно, Пентиус. По идее, я могу, хоть и не без проблем, просто взмыть сейчас в воздух, включить невидимость и худо-бедно добраться самой до выхода отсюда. Но бросать змейку тоже не хотелось, даже при том, что он теперь, вроде как, мой конкурент. Ну и что мне с этим делать? Что доберемся до конца вместе, а там видно будет. Я боялась высоты и наверняка, окажись в этой сраном Форт Боярде недели раньше, сейчас была бы в полном офиге, зная, что надо лететь вверх, но боялась бы врезаться в эти хаотично мечущиеся сверху хрени и наверняка что-нибудь да запорола бы, или вообще начала бы спрашивать Пентиуса, что нам, черт побери, делать, и получится ли у нас. Именно это со мной случалось в моменты сильной неуверенности в себе, но моя копия не терзалась подобными вещами. Она просто поднялась в воздух и, подлетев поближе к змею, потянула того вверх, придерживая передними и средними лапами со спины, пока он карабкался по канату. Это могло ускорить подъем, хотя, возможно, было опасной идеей с шансом грохнуться вниз. Однако до находящейся выше сюрреалистичной хрени в виде гигантского дома, который неторопливо вращался в воздухе, сил взлететь хватило. Тем более, что этот дом был соединен канатами с разными парящими выше него объектами. Окей, попробуем, надеюсь, мне ничто не помешает. То есть не мне, а ей. Знаешь, мой змеиный друг, не верю я в то, что Вокс полностью сказал правду, поделилась копия моими сомнениями во время этих своих действий, а добравшись до твердой поверхности, задумчиво подперла голову передней лапой. При этом я попробовала проверить, что змей думает, при помощи ясно-понятно, но, как назло, данный перк не сработал. Система не показала никаких субтитров. Ты слышал, что они сказали? Возможно, они уже побеждали в соревнованиях вроде этого, но, как видишь, не выбрались. С другой стороны, они могли приврать про результаты, потому что, если мы не будем стараться, то у них меньше конкурентов. Не побеждали. Бес подобрался к нам, подтягиваясь по канату. Участвовали только, и то они, я тут впервые и не заслужил. Но хоть не в шоу со Снафом попал, а они тут есть. Вот же сука, пробормотали и я, и моя копия. Чем? Пентиус снова обвился вокруг меня, надеясь, что я его вес долго смогу удерживать. В этот раз я тяжести не ощутила, в отличие от того случая в реальном мире, когда летела с ним до шахты. А еще у меня на глазах откуда-то появились очки с толстым стеклом, вроде тех, что носят летчики. Потешными убийствами. Бес семенил, как канатоходец, раскинув руки, к висящей на бок ажурной ограде, к которой была привязана веревка. Снав это убийство, заснятое на видео, я объяснила змейке понятнее. Гадство, но ожидаемый способ развлечения на здешнем телевидении. Мне стоит помнить, что это не просто блажь Вокса, а то, на что находятся зрители. Вот же срань, в этой оценке и я, и моя копия проявили дружное согласие. Вспомнив способ полета, показанный лисенком Тейлзом из игр, мультиков и фильмов про скоростного синего ежа Соника, просмотренных мной до попадания, я попробовала покрутить второй половиной длины своего хвоста в воздухе, как пропеллером. К моему удивлению, это сработало, и полет стал более ровным, а я начала подниматься выше. В ту сторону, Пентиус показал мне на вращавшийся сбоку и снизу вентилятор. С воздушным потоком будет проще. А ты уверен, что нас не на его лопасти потянет? Спросила я, слегка сместив свой полет в сторону вентилятора на тот случай, если решу воспользоваться этим планом. Я рассчитал, он оглянулся вниз на хриплый крик шляпницы, что поскользнулась на пластиковой бочке и падала в бездну. А потом мой двойник учудил то, что в мои планы не входило никаким боком. Ну и я, и моя копия отлично понимали, что грешники бессмертны и оправятся от любой раны, если та не была нанесена ангельским оружием. Как и знали, что эта дама не просто так попала в ад, и за ней водится наверняка длиннющий список достойных дел. Не говоря уже о том, что это потенциальный конкурент, но разум, еще не привыкший к факту огромной живучести грешников, воспринял эту ситуацию как опасную, угрожающую, ту, в которой нужно вмешательство. А поспевающая за ним копия, которая, похоже, отрастила не только более выраженное хаотично доброе мировоззрение, но и альтруизм сверх меры, задумалась, а затем поступила, как протагонист игр, действующий автономно, без участия игрока. Только лишь пожала сначала плечами сразу четырех рук, посмотрев при этом словно бы в невидимую камеру перед собой, а потом, заставив меня мысленно кричать от смеси одобрения и нежелания помогать потенциальному конкуренту, моя копия быстро изменила траекторию своего полета, отклонившись в сторону и немного снизив высоту, и приземлилась на большой телевизор, и загнулась, быстро освободившись от обвившегося вокруг нее Пентиуса и аккуратно ссадила его на твердую поверхность. А дальше был стремительный полет вниз. Сначала мой двойник падал, как и эта шляпница, и более того, ускорил свое падение, добавив к нему скорость своей левитации. При этом двигался он с неожиданным мастерством, так, чтобы, когда перехватит девушку, сначала выровнять свой полет в горизонтальный, а затем подняться и высадить ее где-нибудь. По пути моей копии пришлось поднырнуть под здоровенное лезвие, которое срезало прядь гривы, но я, не я успела. Что ты, блядь, делаешь? Возвращайся и помогай Пентиусу и себе, вы хотя бы знаете друг друга. Но вот, ее передние лапы подхватили падающую вниз даму под плечи. По инерции мой двойник и сам пролетел еще немного вниз, но ему удалось стабилизировать и выровнять свой полет, а потом и устремиться вверх, извиваясь в воздухе. Из ниоткуда я услышала драматичный вздох множества зрителей, вроде тех звуков, которые запускают в нужный момент во всяких ток-шоу и сериалах. Заебись, черт возьми, ты хочешь сломать систему? Дама вцепилась в меня или мою копию. Это мне нравится. Ломать систему, это всегда хорошо, ответила копия, показав ей большой палец вверх средней лапой, которую пришлось просунуть под рукой девушки. Парящие в воздухе объекты остались над ними, возможно, что до некого условного днища, после которого дама пропала бы, или что там происходит с проигравшими, оставалось не так уж и далеко. Какая-то моя часть ощутила вдохновение и желание самодовольно улыбнуться, похвала мне пришлась по душе. Даже если дама сказала это просто для того, чтобы польстить мне, систему не часто ломают, да, трудно ломать, вот и не часто. И моя копия начала вновь набирать высоту. Куда бы эту девушку высадить? А что происходит, если полностью вниз упасть? Помирают, грешница кивнула на беса, который летел, матерясь, вдалеке. Грешники от такого не помирают, наверное, ответила я. Бес был почти на другом конце этой сумасшедшей арены, и то, что он свалится вниз раньше, чем моя копия его поймает, было ясно и без слов, так что и я, и она даже не стали этим заморачиваться. Когда синий бес достиг некой невидимой границы, пространство под ним вдруг словно пошло статичными серыми помехами, как на телевизоре, показывающем неработающий канал, а затем рогатый исчез. Что с ним будет? Черт его знает. Ну, надеюсь, этот не в меру преданный ни во что его не ставящему Ваксу дурак не угодит на съемки снафа. А мне надо что-то делать с привычкой всех спасать. Если я и мой двойник так будем отвлекаться абы на что, можем и не выбраться отсюда. Не говоря уже о том, что эта привычка пытаться всех спасать в таком месте, как ад, может чисто в теории выйти мне боком. С небольшим вздохом поднявшись выше, я промчалась мимо парившей гигантской сковородки, поверхность которой была сильно нагрета, обогнула огромную стаю крылатых кружек, заставивших меня снизить скорость, чтобы не врезаться в них, и подлетела к еще одному из гигантских телевизоров. Сделав вид, что я ничего не задумала, я якобы случайно направилась к этому телевизору, вертя головой, словно выискивая наиболее короткий и оптимальный путь еще выше, а потом резко снизилась и разжала передние лапы, посадив девушку на этот телевизор, и быстро взмыла в воздух повыше. Хотя бы не тащить ее до финальной части этой ебучей полосы препятствий моему двойнику, слава всем богам, ума хватило. Настолько помогать конкуренту, когда призовое место и так есть только для одного существа, по крайней мере, по словам Вакса, и без того было чрезмерным. Итак, с этим проблемы, учитывая, что нас с Пентиусом двое. Может, стать невидимой, когда он будет в нужном месте, и попытаться проскочить вместе с ним. Где я оставила Пентиуса? И где Мангуст? Не подрались ли они? Фурри я нигде не обнаружила. Должно быть, успел подняться высоко. Не очень хороший признак, блять. Сэлль, какого черта даже твою копию тянет спасать кого-то в подобных ситуациях? А вот Пентиус поднимался по одному из канатов, которые соединяли этот телевизор с еще какими-то летавшими штуками сверху. Подлетев к змейке, я аккуратно подхватила его под плечи и начала подниматься вверх. А ведь победитель может быть только один, и что с этим делать? А вот что, в голове начал формироваться план. Я высажу Пентиуса близко к финальной части этой ебучей полосы препятствий, сделаю вид, что лечу помогать оставшимся участникам. Это было бы ожидаемое от меня поведение, учитывая, как моя копия ломанулась спасать ту девушку, и наложу на себя невидимость, а потом приземлюсь в таком состоянии рядом со змеем и пройду вместе с ним. Вдруг получится тайком, я ебучий спасатель и воздушный транспортировщик. Адские аэроперевозки, блять, прокомментировала я, выискивая глазами тот вентилятор, о котором змейка уже говорил. А теперь у меня есть небольшой план, и я, наклонившись к уху Пентиуса, я добавила уже шепотом, надеясь, что эти то и дело дающие мне мультяшное могущество трюки помогут и тут. Словно подчиняясь моим намерениям, в воздухе надо мной появилось облачко с символами, которые обычно используются для цензуры мата, но прочитать, что за ними такое скрывается, не получилось бы ни у кого. Когда мы доберемся до конца, я сделаю вид, что лечу спасать тех, кто не доберется на тот момент до финала. Отлечу немного в сторону и попробую невидимой встать рядом с тобой. Как только почувствуешь мое касание, иди туда, но делай вид, что я не с тобой. Может быть, так получится выбраться отсюда нам обоим. Если Вокс сказал обо всем этом правду, если выигрывать и проигрывать, то вместе, Пентиус коснулся моего носа языком. Лети, черт побери, я же так растаю. Словно чтобы подтвердить эмоциональность данного момента, из ниоткуда раздался радостно растроганный вздох множества людей, или демонов, как в гребаных сериалах, а надо мной и Пентиусом на миг поднялись в воздух розовые сердечки. Однако затем я услышала, кажется, откуда-то со стороны трибун недовольные крики, что, не нравится, надеялись на борьбу и грызню, идите нафиг. На душе появилось приятное тепло, которым я позволила себе насладиться и полететь вверх с повышенным энтузиазмом, постепенно смещая курс полета к тому огромному вентилятору, который к этому моменту уже улетел немного в сторону от нас. Однако при приближении к этой здоровенной хрени я резко затормозила, чтобы проверить, в каком направлении движутся потоки воздуха. Так смочим слюной переднюю лапу, выставим вперед, возьмем в лапы флюгер. Тьфу, откуда у меня флюгер? Ладно, потоки воздуха действительно, кажется, шли вверх, и я полетела выше вместе с ними, то и дело уворачиваясь от гигантских препятствий, которые весьма плотно скопились сверху. Иногда мое тело совершало при этом странные и невозможные в реальности вещи, например, удлинялось и изгибалось дугой, чтобы не врезаться в огромную чашку сверху. Подтягивайтесь, шарфы. Мангуст высунулся из люка внизу летавшего над нами домика и крикнул нам с Пентиусом. В этом раунде мы с вами проходим. Только тот синюшный электрик сверзился прямо как в прошлый раз. Оверлорд в одних носках подпрыгивала по случайным предметам туда же. Теперь у нее получалось двигаться гораздо ловчее. Подтягиваемся, меховой коврик, ответила я в такт мангусту, немного рассмеявшись. Значит, были и прошлые разы, а Вокс говорил про то, что победитель будет один, я бросила взгляд на Оверлорда, которая теперь передвигалась намного быстрее. Несколько туров, догадался Пентиус. Однако влетать в люк я не спешила. Перед тем, как это сделать, я перестала изображать вертолет и быстро заглянула внутрь, но, не увидев в домике ничего подозрительного, таки заскользнула туда. И вот, наконец-то мы с Пентиусом коснулись твердой поверхности в виде деревянного пола. Я, настоящая я, вздохнула с облегчением, потому что от всех этих полетов у меня уже голова кружилась. Из всей мебели тут имелось лишь 4 парты, 4 стула и большая школьная доска с надписью «Садитесь и напишите ответ на загадку». Чем он толще, тем его действие тоньше. Загадки, я вздохнула. Если я в чем-то не была сильна, так это в подобных задачках. Никогда. Ну, или практически никогда. Сама-то я их придумывать под настроение умела, но разгадывать. Школа-школа, я ни капли не скучаю. А реально, о чем оно? И ведь даже нет доступа к Гуглу, у которого обычно есть ответы на подобные загадки. Юмор, смысл, что-то на пошлую тематику. У тебя нет идей? Тихо спросила я Пентиуса, и тут моя копия начала рассуждать вслух, даже театрально положила голову на переднюю лапу и начала задумчиво постукивать когтями по столешнице, реально кабель, по которому проходит информация и сигналы. Не знаю технических подробностей этого, но вдруг, или смысл, или троллинг, упс, я реально сказала это, блять, до изобретения самого понятия троллинга еще много лет, а лапа уже потянулась к бумаге, на которую я вписала слово «кабель». Тогда линза, рассуждал Пентиус также вслух, а двое других соревнующихся внимательно к нам прислушивались. Чем толще она в середине, тем тоньше пучок фокусируемых лучей. Блять, не подсказывайте друг другу. На доске появились глаза и рот Вокса. Все равно это неправильные ответы. Будем знать, миляга, усмехнулась Оверлорд, отчего Вокс застонал и скривился. Ну что вы все портите? Я сейчас поменяю загадку. Я понял свою ошибку, Вокс, мангуст отложил в сторону листочек. Главный клоун на районе тут ты, а не я. Больше не буду с этим спорить. Блять, они же меня убьют сейчас. В том плане, что это, блять, смешно. Сначала я попыталась сдержаться, но уже пару секунд спустя поняла, не смогу. И комната наполнилась звуком моего хохота. Моя копия повалилась на парту, дрыгая пятью лапами со смеху. Только одной, средней, держалась за грудь. «Меняйте загадку, Вокс», — пробормотала я сквозь смех и показала мангусту и бывшей оверлорду пальцы вверх. Говорить, а точнее, подсказывать телевизороголовому, что он легко может рассадить всех нас по отдельным комнатам, я не стала, вовремя прикусив язык. «А-а-а-арх!» Доска с Воксом так истошно закричала и так широко открыла рот, что треснула и разбилась, превратилась в окно с темными предгорьями с чахлыми деревцами. Поднявшийся ветер втянул нас четверых туда, и мы вывалились из лица экрана на землю рядом с шахтой, а Вокс упал без сознания. От неожиданной перемены обстановки я на несколько секунд растерялась, глядя вытаращенными глазами на бессознательного телевизороголового. Что только что произошло? Он вырубился, потому что мы вот настолько его затрахали. «Это реальный мир?» – спросила я, быстро пробежавшись глазами по своему телу. «Да, вот оно, старое доброе 3D. А как там система? Вернулась ли моя родная статистика с навыками, характеристиками и ветвями прокачки? Надо бы проверить, что я и сделала, не обращая внимания на удивленные взгляды своих новых знакомых и Пентиуса». Пока я несколько секунд махала передней парой лап в воздухе, открывая разные меню системы, к счастью, встретили меня не гламур или вседозволенность против осознанности, а то, к чему я привыкла. Система стала прежней. Остальные бывшие пленники за экрана, кажется, были удивлены не меньше меня. Хотя бывшие оверлорд и мангуст пытались сохранить спокойный вид, я заметила краем глаза, пока смотрела, как там поживает моя система, как они смотрят на свои тела и двигают конечностями, словно проверяя, не мерещится ли. Ну да, эти двое пробыли в ебучем заэкране дольше нас с Пентиусом. На нашу компанию пялились прибывшие вместе с Ваксом бесы и грешники, которые до этого сгружали ящики с каким-то оборудованием, а еще, яичные парнишки, упс, отсюда следует съебывать, и побыстрее, я указала хвостом на бессознательного Вакса, пока он не очнулся, блять, ну и где моя способность говорить без этих пауз и долгих обдумываний следующих слов, которая была в заэкране, нормальное умение летать тоже пропало мне назло, запоздало в голову пришла мысль, вернись домой, схвати гасилку сверхспособности и прикончи Вакса, пока он не пришел в себя, но Пентиус уже схватил меня за переднюю лапу и повел к грузовику, крича шалтаим, чтобы те хватали ящики и поспешили за нами. Вокс становится вашим врагом. Мир. Хилловерс. Ад. Глава 23. Побег из шоу-шахты. Мангуст, его звали Тимати, как оказалось, лучше всех умел водить автомобили, поэтому за руль трейлера Вокса сел именно он. Все остальные, я, Пентиус и Шалты, дама в шляпе, устроились в пассажирогрузовом отделении, на сиденье между ящиками с камерами, осветительным оборудованием и той порцией лута, что успели утянуть яйцаны. Мне при этом пришлось едва ли не свернуться бубликом, причем трижды, если считать за третье кольцо обернутый вокруг себя хвост. Для того, чтобы ехать в антропоморфной форме, я недостаточно доверяла этим новым знакомым. Да и из имеющихся вариантов того, что делать дальше, выбрала поехать с ними только потому, что это был самый быстрый и надежный способ доставить Пентиуса и нашу с ним технику до города. За окнами прихваченного у Вакса трейлера все еще стояла ночь. Единственными источниками света были включенные фары снаружи и красные, напоминающие глаза, лампочки внутри. Сначала мы ехали в гордом одиночестве, не встречая ни одной машины по пути. Погони, пока что, не было. Даже приехавшие с Ваксом бесы предпочли не драться с нами, а убраться с нашего пути, делая вид, что они тут просто изучают природу. Я не возражала. Если он приехал захватывать шахты, оверлорд пластинок, она же Виниэлла, спросила после краткого пересказа событий, зачем взял киношное оборудование. В шахтах буры нужны каски. Да, Тимати и Виниэлла. Абсолютно обычное и привычное имя с земли, и явно придуманное этой дамой в качестве псевдонима, отсылающего к роду занятий как оверлорды виниловых пластинок, а для синих диванов и овсяного печенья тоже свои оверлорды есть. Меня больше печалит, Пентиус качал головой на кочках, что это наши единственные трофеи. Шахту мы ему оставили, раз сбежали. Я его прекрасно понимала, но мультяшный Форт Боярд стал, в некотором роде, ураганом, оставившим в голове такой гребаный хаос, что ухватиться было проблематично даже за самые простые мысли. Так что, после того, как я еще перед шахтой в какой-то прострации сбросила руку Пентиуса со своей лапы и вернулась, чтобы заморозить бессознательную тушку Вакса, я не стала упираться, когда что-то шипящий змей вернулся и фактически потащил меня к трейлеру. Теперь же разум и вовсе сковало какое-то странное оцепенение. Нет, думать я могла, но в голове словно стоял туман, отчего ухватиться за отдельные мысли получалось с запозданием. Точно такая же картина наблюдалась и с эмоциями. Например, злость на телепузика я чувствовала, но как-то совсем слабой только тогда, когда пыталась ухватиться за это чувство.